плодоносит в мае. Из многочисленных видов для лекарственных целей употребляется кора ивы белой, ломкой, остролистной, пятитычинковой и трехтычинковой. Ива козья очень похожа на вербу остролистную или шелюгу, особенно своими пушистыми яйцеобразными семенниками. Препараты из коры ивы применяются в научной медицине как вяжущие, жаропонижающие, а иногда как глистогонное и кровоостанавливающее средство. До введения в практику хинина они считались основным противомалярийным средством. С этой целью кора ивы до сих пор используется в народной медицине. Отвар и порошок из коры ивы применяют как наружное средство для лечения ран и нарывов при выпадении волос, а как внутреннее средство при диспепсии, коклюше, катарах с гнойно-слизистыми выделениями, лихорадке или малярии и хроническом ревматизме. Кроме того, они используются для полоскания при воспалении слизистых оболочек и как обеззараживающее средство для очищения воды от бактерий. Способ применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. Номер 67. Ипекакуана. Это семейство мареновых. С лечебной целью используется корень растения под названием рвотный корень. В диком виде растет во влажных тропических лесах Бразилии. Культивируется в небольшом количестве в Индии, на полуострове Малакка, на островах Цейлон и Ява. Ипекакуана – это мелкий тропический кустарник. Тонкое ветвистое корневище имеет придаточные корни. Часть корней во время роста сильно и неравномерно утолщается и приобретает такой вид, как будто на них нанизаны кольца. Лекарственное значение имеют именно эти части корня. В фармакологическом отношении растение ценно как рвотное, отхаркивающее, дезинфицирующее, противоядное, кровоостанавливающее отчасти средство. Рвотное действие оно оказывает при употреблении в больших дозах 1 грамм, в меньших дозах 0,1 грамма действует как отхаркивающее. Благодаря тому, что в корнях ипекакуаны содержится химическое вещество эметин, она является одним из лучших средств в борьбе с амебной дизентерией. В виде порошка или настоя корень растения употребляется при кашле и даже при кровотечении. Как рвотное рекомендуется при отравлении мышьяком. Ипекакуану, или вернее ее корень, вполне может заменить мышатник или термопсис. Экстракт рвотного корня часто употребляют в виде настоя. Порошок из корня входит в состав доверого порошка. Способы применения. Настой или раствор сухого экстракта 0,4 грамма или 0,5 грамма на 180 мл воды. По 1 столовой ложке детям по 1 чайной 3-4 раза в день. Порошок экстракта по 0,1 грамма 3-4 раза в день при кашле. Как рвотное от 0,5 до 1,0.